Глава четвертая. Я еще не успел выбежать на улицу, не успел сообразить, что и как теперь делать, как вдруг увидел, что у наших ворот останавливаются дрожки. Из дрожек сходит Александра Семеновна, ведя за руку Нелли. Она крепко держала ее, точно боялась, чтоб она не убежала другой раз. Я так и бросился к ним. «Нелли, что с тобой?» — закричал я. «Куда ты уходила? Зачем?» «Постойте. Не торопитесь. Пойдемте-ка поскорее к вам. Там все и узнаете», — защебетала Александра Семеновна. «Какие вещи-то я вам расскажу, Иван Петрович?» — шептала она наскоро дорогую. «Девица только надо. Вот пойдемте, сейчас узнаете». На лице ее было написано, что у ней были чрезвычайно важные новости. «Ступай, Нелли, ступай, приляг немножко», — сказала она, когда мы вошли в комнаты. «Ведь ты устала, шутка ли? Столько обегала, а после болезни-то тяжело. Приляг, голубчик, приляг, а мы с вами уйдемте-ка пока отсюда, не будем ей мешать, пусть уснет». И она мигнула мне, чтобы я вышел с ней в кухню. Но Нелли не прилегла. Она села на диван и закрыла обеими руками лицо. Мы вышли, и Александра Семеновна наскоро рассказала мне, в чем дело. Потом я узнал еще более подробностей. Вот как это все было. Уйдя от меня часа за два до моего возвращения и оставив мне записку, Нелли побежала сперва к старичку-доктору. Адрес его она успела выведать еще прежде. Доктор рассказывал мне, как он так и обмер, когда увидел у себя Нелли, и все время, пока она была у него, не верил глазам своим. «Я и теперь не верю», — прибавил он в заключении своего рассказа, «и никогда этому не поверю». И однако ж Нелли действительно была у него. Он сидел спокойно в своем кабинете, в креслах, в шлафроке и за кофеем, когда она вбежала и бросилась к нему на шею, прежде чем он успел опомниться. Она плакала, обнимала и целовала ему руки и убедительно, хотя и бессвязно, просила его, чтоб он взял ее жить к себе. Говорила, что не хочет и не может более жить со мной, потому и ушла от меня, что ей тяжело, что она уже не будет более смеяться над ним и говорить об новых платьях, и будет вести себя хорошо, будет учиться, выучиться, манишки ему стирать и гладить. Вероятно, она сообразила всю свою речь дорогую, а может быть и раньше, и что, наконец, будет послушна, и хоть каждый день будет принимать какие угодно порошки. А что, если она говорила тогда, что замуж хотела за него выйти, так ведь это она шутила, что она и не думает об этом. Старый немец был так ошеломлен, что сидел все время, разинув рот, подняв свою руку, в которой держал сигару, и забыв о сигаре, так что она и потухла. «Мадмуазель!» — проговорил он, наконец, получив кое-как употребление языка. «Мадмуазель, сколько я вас понял, вы просите, чтоб я вам дал место у себя. Но это невозможно. Вы видите, я очень стеснен и не имею значительного дохода. И, наконец, так прямо не подумав, это ужасно. И, наконец, вы, сколько я вижу, бежали из своего дома. Это очень непохвально и невозможно. И, наконец, я вам позволил только немного гулять в ясный день под надзором вашего благодетеля. А вы бросаете своего благодетеля и бежите ко мне, тогда как вы должны беречь себя и принимать лекарства. И, наконец, я ничего не понимаю». Нелли не дала ему договорить. Она снова начала плакать, снова упрашивать его, но ничего не помогло. Старичок все более и более впадал в изумление и все более и более ничего не понимал. Наконец Нелли бросила его, вскрикнула: «Ах, боже мой!» и выбежала из комнаты. «Я был болен весь этот день», — прибавил доктор, заключая свой рассказ, «и на ночь принял декокт. А Нелли бросилась к Маслобоевым. Она запаслась и их адресом, и отыскала их, хотя и не без труда. Маслобоев был дома. Александра Семеновна так и всплеснула руками, когда услышала просьбу Нелли взять ее к ним. На ее же расспросы, почему ей так хочется, что ей тяжело, что ли, у меня, Нелли ничего не отвечала и бросилась, рыдая, на стул. «Она так рыдала», — рассказывала мне Александра Семеновна, «что я думала, что она умрет от этого». Нелли просилась хоть в горничные, хоть в кухарке, говорила, что будет пол мести. Мнение Александры Семеновны было оставить ее у себя до разъяснения дела, а мне дать знать. Но Филипп Филиппович решительно этому воспротивился и тотчас же приказал отвезти беглянку ко мне.